Пусть будет так, как желает флорентиец. Мне не приходило в голову посмотреть на вещи таким образом, но если он прав, а он не может быть не прав, я должна понять, что совершила перед братом преступление. Делайте, что вам поручено, я не доставлю вам огорчений, леди Дори. Если я смею просить вас, леди Реттедли, то зовите меня просто Дория, как меня зовет вся семья лорда Бенедикта, и ваша племянница в том числе. Сейчас, будь я болтушкой, целый гимн сложила бы вашей с нею красоте, но я поеду по делам. Вернусь скоро, поскольку капитан был столь любезен, что оставил свой экипаж. Дория уехала, и леди Цицилия снова села в кресло и принялась второй раз читать столь взволновавшее ее письмо. Между тем, мистер Тендель, выехавший вместе с Дорией и капитаном из деревни, был особенно взволнован из-за возложенной на него задачи. Заехав домой, он узнал, что уже более недели его ждут письма, которые путешествовали из конторы домой и обратно и вновь проделывали тот же путь, появляясь в доме сразу после отъезда мистера Тендля. И дядя, наконец, приказал оставить их на квартире молодого человека. Слуга опустил письма в специальный ящик, запертый на ключ. И тут явилась пастырша, настойчиво требуя хозяина. Никакие уверения, что мистер Тендель в деревне, не подействовали, и пастырша ворвалась в дом. На помощь подоспела кухарка, и вместе удалось убедить расходившуюся даму, что хозяина действительно нет в Лондоне. «Отдайте мои письма! Мы ему писали столько раз, а он и не думает отвечать!» — кричала пастырша. «Письма приносили из конторы, я отправлял их обратно. Думал, там хозяин скорее их получит. Несколько раз рассыльный носил их туда-сюда, а сегодня их дядя, адвокат и лорд, приказали оставить письма дома. Ну, я их и опустил в ящик». «Какой лорд? Разве он лорд?» — скричала пастырша. — Так точно, они лорд, а как умрут — все, и деньги, и титул наследует хозяин, а письма Баста спустил их в ящик. — То есть как это спустили, выкинули в мусор? — бесилась пастырша. — В какой мусор в ящик спустил, говорят вам? Чем бы закончился этот диалог, неизвестно, если бы кухарка не догадалась указать на привинченный к стене и запертый на ключ почтовый ящик. На требование пастырши подать ключ возмущенный слуга пригрозил констеблем, если дама сейчас же не покинет дом. Передавая все это, слуга был так комичен в своем возмущении и оскорбленном достоинстве, что Тендель, далеко не смешливо настроенный, покатывался со смеху. Отпустив слугу, он вынул целую пачку писем. Несколько писем было написано почерком Дженни. Перечтя их, Тендель тяжело вздохнул. Как бы он был счастлив еще совсем недавно, держа в руках письма Дженни, а сейчас он понимал, что это листки предательства, лжи, измены. Тендлю некогда было горевать, ему надо было незамедлительно выполнять поручение. Примчавшись в контору и передав дяде письмо лорда Бенедикта с его распоряжениями, Тендель долго обсуждал вместе с ним юридическую сторону завещания. Составив акт и официальное извещение для пастырши и Дженни, адвокат послал племянника в пастырский дом. Дженни, так долго ждавшая Тендля, переходила от одного настроения к другому. Девушке было невыносимо признаться самой себе в своих ошибках, и она предпочитала взвалить на мать свои беды и неудачи. Пастырша стойко сносила капризы дочери и уверяла ее, что ничто для нее еще не потеряно, что она получила письмо из Константинополя от одного старинного друга, с которым пастор ей запрещал общаться под угрозой немедленного развода, и что теперь этот друг посылает к ней в Лондон двух очень богатых молодых людей. Из того же письма она узнала очень хорошую новость. Если она пожелает выполнить одно маленькое разумное поручение, то сможет стать богатой. В письме есть намеки на то, что молодые люди не женаты, а у нее две незамужние дочери. Пасторша убеждала Дженни не иссушать свою красоту, развлекаться и ждать молодых людей. Именно эту беседу и нарушил своим появлением Тендель, которого впустила служанка, не найдя нужным доложить о нем. «Господи!» — воскликнул про себя Тендель, входя в комнату и ничем внешне не обнаружив своего потрясения. Обе дамы валялись на диванах в халатах не первой свежести, растрепанная, и перед каждой стояла тарелка с какими-то объедками. На чрезвычайно вежливый официальный поклон Тендля пасторша нашлась быстрее, чем Дженни, вскочила с дивана и стала объяснять молодому человеку, что Дженни больна, что она очень тяжело переживает отсутствие Алисы и смерть отца, и не менее горько ей, что в минуту скорби она обидела его, Тендля. Вырученная матерью, Дженни сделала несчастное лицо, закуталась в шаль и разбитым голосом спросила, получил ли Тендель ее письмо. «Я получил все ваши 6 писем сразу, мисс Уотсворт, так что не знаю, о котором из них вы сейчас говорите». Пасторша хотела было ускользнуть, но Тендель ее удержал, сказав, что дело, по которому он пришел, касается их обеих и не терпит отлагательства. «Ну что же, Дженни, говорила я тебе, что так и будет, что именно этими словами и начнет мистер Тендель», — перебила молодого человека пасторша, опускаясь в кресло рядом с Дженни. Дженни протянула руку мистеру Тендлю и пригласила его сесть поближе. Она сказала, что из-за сильных головных болей в последнее время плохо слышит. Пожав протянутую ему ручку, но отнюдь не поднося ее к губам, как ожидала Дженни, Тендель сел на указанное ему место и продолжал тем же официальным тоном, каким начал. «Я сейчас являюсь послом от двух инстанций. Первая — это мой дядя-адвокат, который просит передать вам, леди Катарина, вот это извещение о том, что требуемые вами проценты с капитала, оставленного вашим мужем его сестре Цицилии, не могут быть вам выплачены». «То есть...» «Как не могут быть мне выплачены? Как это понимать?» Одновременно вскричали пасторша и Дженни, чрезвычайно взволнованная. Встретилось препятствие к выдаче, ибо сестра пастора, леди Цицилия, предъявила свои права.